неделя посвящена торжеству православия. Назвали древние отцы этот день именно так, потому что на соборе, который проходил в это время, было восстановлено почитание святых икон. Была такая иконоборческая ересь, когда бушевала по всей церкви. И уничтожалось много святых икон под предлогом того, ну как сейчас все абсолютно протестанты, это практически повторение той же ереси. Ну, в протестантизме много ересей, но одна из ересей, можно сказать, таких фундаментальных, это отрицание святых икон. Вот. И, конечно, никакой сектант ничего нового придумать, собственно, не может, потому что всяческие такие понуждения на отделение от церкви, они могут быть внушаться только дьяволу. А дьявол – существо такое весьма нетворческое, такое серое, пошлое. Вот, поэтому, ну, ничего он не может. Поэтому все, что с дьяволом связано, все так довольно однообразно, довольно тупо, примитивно. И, в общем, ничего тут принципиально нового быть не может. Ну вот, в своем невежестве упорстве, вместо того, чтобы, ну, почитать решения соборов и какие по этому поводу книги были написаны, в частности, Иоанна Дамаскина, великого учителя церкви, можно было понять, что отношение церкви к иконам совсем не как к идолам, что мы поклоняемся совершенно не дереву и краскам, а самому Господу Иисусу Христу. Отрицать икону — это все, что отрицать фотографию, допустим. Раз Господь Иисус Христос был во плоти, почему же его нельзя изобразить? Мы украшаем этим храм, но мы поклоняемся не самой иконе, этому веществу, а глядя на образ, возводим свой ум к первому образу и молимся не иконе, а на икону. То есть она является для нас просто поводом таким, чтобы возвести свой ум к горе Богу. Так, на самом деле, все здесь очень просто. Вот. Но им так удобнее. Поэтому те из протестантов, у которых хватает терпения выслушать или ума, чтобы почитать что-нибудь, то тогда они, конечно, возвращаются. Ну, кто на Западе обычно? В Римо-католическую церковь, вот, а кто на Востоке, значит, в православие. Ну, как правило, потому что западному человеку в православие обратиться трудно, потому что слишком разошлись за 1000 лет две культурные традиции. Хотя и такие явления существуют, но чаще в католическом мире, чем в протестантском. Так, католику вернуться в православие гораздо легче, чем протестанту, потому что, ну, протестант, он практически вообще вне церкви. Хотя они все называют себя церквами. Это уже, так сказать, вынуждены даже люди писать из большой буквы, с маленькой, чтобы как-то там различать, что настоящее, а что не настоящее. И вот догмат об иконопочитании, он как раз основан на двойной природе, на двух природах, которые мы в Иисусе Христе наблюдаем. Природу божественную и человеческую. На иконе мы изображаем его человеческое естество. Естественно, то, что Бога по его божественному существу видеть просто невозможно. Принципиально. Особенно вот нам, падшим тварям. И вот восстановление иконопочитания действительно вот стало таким торжеством православия. Потому что мы представим себе, что мы бы лишились икон вообще всех. наша вера какой-то огромный ущерб возымела. Это все равно, что нам всем ослепнет вдруг. Потому что икона дает нам возможность созерцать мир невидимый. Да, облегчает нам эту возможность. Но на самом деле торжество православия это еще шире и еще глубже, чем только восстановление почитания икон, хотя и это тоже важно. Без этого, без иконы, без догматического учения церкви об иконе правильной православной веры быть не может по совершенно принципиальным соображениям. Это об этом довольно долго нужно рассказывать, но каждый из нас может почитать слова Иоанна Дамаскина, сказанные, написанные им в защиту святых икон. И, в общем, этот день, и поэтому полагается во всех храмах икона Христа Спасителя Матери Божией. Этот праздник возник именно из этого восстановления почитания святых икон. Но, тем не менее, мы смотрим на это гораздо шире. И в этот день раньше произносили анафемы всем еретикам, которые только существовали от века, чтобы вновь и вновь нам как бы зафиксировать вот эту важность, вот это отделение. Это сейчас уже так не модно, потому что все человечество, вся цивилизация стремится к объединению, так сказать, в антихристе, и либеральные ценности они превалируют над христианскими, и общество все дальше и дальше уступает перед либеральными догматами, а христианство оно выхолащивается, вытесняется, и в общем во многих, а все-таки западный мир он в основном протестантский. И поэтому вот так вот однажды запротестовал, начав этот протест против церкви, вот вылилось это вот в дальнейшем уже протест. И так незаметно для себя люди и образ Христа начинают менять, его учение приспосабливают к своим нуждам, то, что из этого приемлется, удобно, то берется, что неудобно, на это закрываются глаза и отметается. Так вот, вообще слово ересь это от слова выбор. То человек не все берет учение Христа, а берет ту часть, которая ему в данный момент удобна. Ну, в дальнейшем своем развитии обычно это остается только имя. Просто, ну, только название. Что вот, дескать, мы христиане. На самом деле, в этом христианстве, конечно, ничего нет такого подлинно христианского. Поэтому для нас, родившихся, или лучше сказать, возродившихся в православной церкви, в этом смысле, конечно, огромная милость Божия к нам. Нам нужно обязательно это всей душой ощутить. Потому что, ну, неоценимый просто дар. То, что мы родились в православной России. Это, ну, ни с чем нельзя это сравнить. Пусть там мы беднее всех в Европе живем, пусть у нас очень много всяких тут на нашей земле и грехов, прегрешений, трудностей, там, начиная от климатических, кончая до всяких других конструкций, которые нам в наследство остались от сатанинской власти, которая до сих пор действует, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот эта драгоценность, в которой мы многие вообще родились, просто с детства крещеные, так сказать, не думая об этом. И мы вот так изнутри, нам очень трудно этот дар на самом деле оценить. Очень трудно. Потому что, чтобы быть православным, нам не нужно проходить вообще никакого пути. А просто это дано даром за молитвы наших предков, которые были православными, и вот за это умерли, церковь сохранили и так далее, и так далее. А мы уже просто по наследству, так сказать, получаем, и даже никакой тут пошлины не платим. Для человека, родившегося в России, просто ну, не существует никаких проблем для того, чтобы сразу войти вот в это торжество истин. Потому что, конечно, нельзя сказать, что мы с вами менее грешны, чем какие-то люди, живущие где-нибудь в какой-то германской земле, и там в Голландии, или в Массачусетсе. Это не играет никакой роли. Мы грешны, и они грешны. Но пробиться к истине нам гораздо проще, потому что она явлена здесь. И в богослужении, и в иконе, и в традиции. Вот во всем явлено. Да, и в мучениках, конечно. Потому что ну, вот живет в том же Массачусетсе какой-то, может быть, баптист или иеговист, или там саентолог какой-нибудь, мормон, молоканин, ну не знаю, кто-нибудь вот живет какой-то протестант. И как ему войти в эту реку церкви, которую Христос создал? Если человек стремится к какой-то экзотике, у нас тоже такие есть стремящиеся, вот они кришнаитами там становятся, еще чем-то, кто помешан на здоровье, тот с саентологами становится, так сказать. Ну, там разные есть уловки, кому куда забрать. А представьте, человек воспитан совершенно в другой культуре, и вот он идет там где-то, мимо православного храма. Они тоже там есть. Вот попытайтесь человеку, выросшему вот среди домиков, какой-то ровной такой формы, вот представим себе, как в Бибере вот там, одни такие коробочки, и никогда в жизни нигде он не встречал ни куполов, ни крестов. И вдруг такое стоит какое-то чудо. Ну что это для него? Это как какой-то, я не знаю, индийский или там ацтекский храм какой-то в джунглях. Понимаете? Он туда войдет, вот, какой-то язык непонятный, какие-то движения, какие-то облачения. То есть вообще что-то совершенно такое, настолько экзотическое, что через вдруг это принять, в этом во всем разобраться... Нет никакой возможности. А мы, несмотря на то, что вот большинство храмов было разорено, но тем не менее, хотя бы присутствие на Красной площади там храма Василия Блаженного, с которого кресты не сшибали, вот, колокольни там Ивана Великого, который как ни крути, а на всю Москву светит. И мимо вообще не обойдет. Хотя напрочь все забыли, собственно, в честь кого она это. Иоанн Великий-то вообще, кто это такой-то? Народ-то и не знает по темноте своей. Но что вот купол и крест, а он уже начинает влиять. И человек вот именно в этой среде вырос. Потому что даже если из Биберева этой колокольни не видно, то хотя бы разочек как-то обязательно человек проносился там. Либо на автобусе, либо на автомобиле, в общем. От этого никуда не уйдешь. И даже вот человек в Сибири живет, где вообще все храмы пожгли, каменных там было мало. Но все равно вот показывают какие-нибудь новости какие-нибудь там. И обязательно где-нибудь домелькнет. И он, этот человек, узнает как свое. Это мое, это родное. В родном, в своем ведь гораздо проще разобраться. Хотя не все разбираются, и многим это вообще не интересно. Некоторые говорят, да что тут смотреть, это с ума сойдет. Главное вот на маслицу блинов поесть, а на пасху кулич. В православии в таком блинно-кулично-яичном таком аспекте рассматривать. Что тоже, конечно, имеет какое-то отношение такое, весьма косвенное. Но уже не к вере, даже не к обряду, но к такому народному обычаю, который как-то прилегает к этому. Вот. Что тоже протягивает какой-то некий мост. Потому что пойдет кулич светить, он вынужден будет хотя бы на 3 метра к церкви подойти. Потом еще немножко из любопытства возникнет, а что-то люди снуют, туда зайдут, а потом обратно, а что там? Зайдет. Даже со святой водой. Многие так и не заходят. Возьмут бидон, нальют и уходят. Осталось-то 5 метров, зайди. Ну, не вовремя еще. Еще годик пройдет, еще второй, третий. Потом что-то... А если зайдет, он вдруг услышит. Но он же не воспринимает это как что-то заранее чуждое. Он подходит так со смирением. Ну, я вообще-то не понимаю, я не церковный человек, нас так воспитывали, мол... Но все равно внутреннего такого отторжения нет. И вот это драгоценнейший дар. Что вот нам для того, чтобы стать православными, вот как вот там, если уж там в Америке начали говорить, многие там православные мучаются, чтобы на литургию в храм съездить, причаститься. Во-первых, вот так вот, как мы с вами. Собрались на всеночную, да? А завтра еще придем на литургию. Для большинства это вообще нереально. Почему? Потому что до храма ближайшие там 300 верст. Так вот, ну можно литургию съесть. Но если на всеночную приехал, потом опять с утра на литургии 300 туда и 300 обратно. Ну, дороги хорошие, автомобиль тоже. Ну, попробуй слетать. Если особенно тебе в понедельник уже работать. Поэтому так и стараются. Может быть, через разик так съездить. А уж так, чтобы и на всеночную до воскресенья. Поэтому там... Даже такого вопроса батюшки не задают. Ты хочешь причащаться, а вчера на всеночной был? А где быть-то? Это огромная проблема. Просто огромная. Да, православие везде существует. Но вот до него добраться, это очень и очень трудно. Нам дано просто вот так. Щедро, даром, много. И да еще более того, мы еще в Москве живем. Не где-то там, в каком-то уездном городе, где и с книгами трудно, и где проповедь не услышишь, и так далее, и так далее. И вообще в храме сейчас народ заражен всякими суевериями, и больше не во Христа веруют, а как в колдунов там. Или в какие-то заговоры, все друг друга оборачиваются, боятся, как вот сейчас порчу им сделают. Ну, в общем, в храм ходишь, как в такой сумасшедший доме. Вот. Но все равно там церковь живет. Она будет жить в самых диких ситуациях. Вот мы все как-то, допустим, одичаем, будем подвержены всяким вирусам, но всегда человек трезвый и здравый. Он всегда, только с помощью одного богослужения, может пробиться к истине. Если заинтересуется, а что они там на клиросе поют? Что там они читают? Вообще, что тут слышится? Что говорится? Прочли невнятно. Пришел дома, раз по календарику посмотрел, что там читал. Посмотрел, вник, связал, подумал. Вот. Ну и так далее. Чуть-чуть вот заинтересовался, то уже... можно. И вот это действительно великий дар и великое торжество вот этой возможности. Вот, но, к сожалению, как всегда так бывает, человек нечто начинает ценить только тогда, когда лишается. Вот почему-то так устроен человек, а на слово не верит. Поэтому вот все люди... Русские даже дни церковные, когда оказываются за границей, они обычно жмутся к храму, потому что это единственная возможность, где им ощутить вот себя дома. Но им там трудно, потому что они сами из себя должны как-то это что-то давать. Потому что мы пришли в церковь, в храм обычно приходим все брать. И у нас здесь в России того, что есть, что взять, очень много. А вот там где-нибудь, в Праге там, или еще в Баварии, там с этим уже сложнее. Собрались там группа православных, человек 30, помолиться. Там батюшка приехал откуда-нибудь из другого города, обычно один на два, на три прихода. Сегодня служба в этом городе, в следующее воскресенье в другом городе. Вот, и так, а остальные ждут, когда наша очередь, вот раз в месяц, и тогда уж собирается. А вдруг в этом заболел, и там, значит, еще на месяц откладывается твоя возможность причаститься. И вот собрались там 30 человек, ну из них там один читать может и двое петь. Ну как-то так вот службу более-менее сварганили. Вот. А остальные так вот, вот сколько ты помолишься, вот такова и будет служба. Это все очень и очень непросто. Очень непросто. И Господь хочет от нас, чтобы мы были достойны в ту степень, для которых, в которой нам это возможно, были достойны этого дара. Что это значит? Как вообще нам в это вникнуть? Господь пришел как человек, называл себя сыном человеческим, научил нас молиться Богу Отцу как Отцу и называл своих учеников не рабами, но друзьями. Этим он хотел нам явить свое сыновство и хотел нас ввести в это сыновство Бога. Мы действительно перед Богом малые дети. Вот маленький ребенок, он ведь тоже очень много не понимает. Вот взрослые там при нем что-то говорят, он так что-то прислушивается, отдельные слова понятны, но вот так вот адекватно воспринять, вот о чем взрослые говорят, он не может. Так и Господь, Он с нами говорит на своем божественном языке. И многого из этого мы понять не можем. Нам это не по уму еще. Мы еще во Христе, еще совсем младенцы. Вот, но что-то мы видим, что-то понимаем, очень много чувствуем. Вот самое важное из того, что Господь хочет нам сказать, это то, что мы Его дети. И как всякий отец, Он хочет, чтобы Его дети были Ему послушны. Чтобы мы были хорошие. Чтобы мы, если тот урок, который нам преподал, либо через вот, богослужение, куда входит и Священное Писание, либо через жизненный какой-то опыт, как-то когда-то в жизни каждый из нас и по носу, и по башке получал, и, так сказать, хотя это было болезненно, но, во всяком случае, какой-то опыт мы приобретали. Вот. Это тоже идет по попущению Божьему. И вот к чему в результате всего, в результате нашей жизни с вами, и церковной в том числе, мы вообще должны прийти. Ведь цель не просто так вот прожить какое-то количество лет до смерти, потом поболеть и умереть. А дальше там уж, как говорится, суд Божий. Нет. Нужно обязательно нам вот этим процессом нашей собственной жизни управлять. То есть нужно во Христе взрослеть. Или, как Господь однажды сказал, богатеть в Бога. То есть мы в своей жизни очень много приобретаем всякого богатства. Ну вот ребенок растет, он сильнее становится, выше ростом, умнее, безусловно. Очень много богатится всякими знаниями, и хорошими, и дурного много тоже узнает. И так вот обрастает. А какой в этом смысл? Главный смысл. Мы должны возрастать в Боге. Что это значит? Результат нашей жизни должно быть не удаление от Бога, а наоборот, прийти к Нему. Вот нам нужно, вот торжество православия заключается в том, чтобы жизнь каждого из нас в ту меру, я всегда стараюсь это повторять, потому что у каждого своя мера, мы знаем русскую пословицу, выше головы не прыгнешь. Вот, и Господь и искушением, попускает не больше, чем человек может вынести. И также и дарование. Вот некоторые иногда удивляются, а что это у меня с молитвой там ничего не получается, там или еще с чем-то не могу никак с собой сладить. Потому что если что-то у нас и будет с вами получаться когда-то, то это не потому, что мы делаем усилия, хотя усилия совершенно необходимы, а потому что это Божий дар. Вот Бог даст тебе рассуждение, будешь иметь дар рассуждения. Бог даст тебе дар молитвы, будешь иметь дар молитвы. Бог даст тебе разум учиться, будешь учиться. Если Бог не даст, ничего тут невозможно. Другое дело, конечно, Господь, когда видит, что человек усердствует, Господь может ему в ответ на его усердие ему дать. Так вот, а что такое жизнь в Боге? Вот в чем она заключается? Вот если мы с вами, как мы чаем этого, вот так же вместе, как сейчас, ну, через, допустим, ну, скажу, 100 лет. Вот через 100 лет, допустим, мы все с вами окажемся в ином мире. Это уж с гарантией. Потому что вряд ли из нас, даже если кто тут маленький среди нас есть, там 5-летний, что 105 лет они проживут. Значит, вот 100 лет. Через 100 лет мы все будем в мире ином. И вот представим себе, Господь нас всех взял к себе. Вот никого из нас не отверг. А всех простил, принял и взял вот такими, как мы есть. Что мы будем делать там в Царстве? Мы будем с вами продолжать вот это богослужение. Оно будет на другом совсем уровне, оно будет другое, и мы будем другие, потому что умирая, страдая, мы будем очищаться, мы будем сами иные, мы будем лучше. Но существование в мире ином — это участвовать в торжестве Божьей славы. Поэтому жизнь земная, она должна быть подготовкой к этому. И по возможности вот жизнь так устроить, чтобы вся наша с вами жизнь была бы прославлением Бога. Как апостол Павел говорит, что бы вы ни делали, нужно делать все во славу Божию. Как Господь сказал, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего, который на небесах. Потому что смысл вообще добра такого в Боге не для того, чтобы как-то перед людьми выслужиться, чтобы они нас заметили, отметили, наградили, а именно перед Богом. Это и вот наша земная жизнь нам и дана для того, чтобы мы привыкли к этой славе. И поэтому вот мы и храмы строим, прославляя Бога, и ремонтируем их, прославляя Бога, и иконы пишем, Бога прославляя, и поем, как можем, и читаем, и Священное Писание изучаем, прославляя Его. И по силе возможностей заповеди Божьей исполняем. И от греха бегаем. Потому что, ну как, все грешат, а я чего? А я не могу. Почему? Ну потому что, если грешить, то этим грехом, знаешь, Бога хулить. Он же меня не для этого создал. И не для этого мне веру дал, и не для этого я в Москве живу, в городе, где больше всего в мире православных церквей. Вот больше всего, нигде такого в мире нет. Вот, только вот представьте себе, такой небольшой город, в окружности всего 100 километров. А здесь сколько совершается божественной литургии, там, все это сияет и возносится Богу. Пусть это, конечно, людьми не, весьма несовершенными, такими сами такими простыми, вроде как мы с вами. Но только это мысленно представить, это же совершенно неизъяснимый никакими поэтами дар Божий. Вот. И Богу угодно, чтобы мы здесь собирались, что мы этому учились, что мы жизнь свою меняли именно согласно вот этому торжеству. В этом есть величайший смысл. На самом деле, вот то, что мы здесь все вместе собираемся, это самое главное вообще дело на земле. И, конечно, каждый из нас это чувствует. Просто я немножко подробнее об этом сегодня остановился поговорить. Для того, чтобы, ну, как бы, помимо чувств, чтобы немножко мы и умом представили, сколь велико это дело. И какая милость к нам всем грешным, что нас сюда пустили. Потому что никто не может сказать: о, я достоин того, что я в этом участвую. Потому что мы ни по своим грехам, ни по своим способностям, ни по своей дебелости такой, мы никак этого еще не достойны. Совсем нет. Совсем нет. Даже вот младенец, вот когда приносит младенцев причащать, ну, совершенно ясные ангельские такие у них лица. Ни одной страсти у человека нет на лице. Смотришь на ребеночка, у него нет ни гордости на его лице, ни зависти, ни сребролюбия, ни злопамятности. Вот на взрослых людей смотришь, и все на лице написано. Все его пороки, страсти, все прям как химическим карандашом на лбу, крупными буквами. А ребеночек, вот он чист, совершенно, вот ангел. И все равно, он же тварь, а тут творец выходит ему навстречу и причащает его своим телом и кровью Господь. Даже ребеночек вот в такой чистоте совершенно ангельской, и то он не достоин вот этого дара. Это величайшая, совершенно непередаваемая человеческим языком милость Божия к падшему человеку. Тот маленький ребеночек с младенчества может вкушать эту божественную пищу, которую ангелы не имеют. Как Иоанн Златоуст говорил, что это пища орлов, а не галок. А мы, к сожалению, вот такие кричащие галки с черно-серым оперением всего лишь. И тем не менее, Господь никак не гнушается. Он пришел в нашу человеческую жизнь вот со всеми ее грехами, со всеми безобразием. Вот Евангелие, когда мы читаем, мы видим, но ведь какое бессовестное безобразие, какая ужасающая несправедливость. Вот во всем. Вот каждое проявление человеческого естества вот, при столкновении с Богом, это все неблагодарность, это подлость, это измена, это лукавство, это какая-то гнусная политика, передергивание, извращение, ложь, и там ну вот все. И, наконец, убийство. Вот каков наш мир. И мы, сколько мы какие-нибудь самые наилучшие законы не вырабатывали, какие прекрасные партии не были, какие бы лидеры, цари и так далее. Вот взять ну, историю любого государства, хоть Великобритании, хоть России, вот, хоть кого хочешь, вот, что там вообще в жизни происходит. Да кровь, подлость, жадность, какое-то корыстолюбие, убийство, какие-то, ну, незнамо что, какой-то кошмар. И вот, тем не менее, через все это, все равно Христос действует в своей церкви. Все равно мы можем, несмотря на все ужасы нашей жизни, совершенно подлые, несправедливые и так далее, и так далее, мы имеем возможность и вкушать божественную пищу, и слышать слова Христова, и всегда можем проявить себя по-христиански, как Господь нас этому научил. Всегда для нас есть такая возможность. Да, это часто бывает трудно. Соблазн всякий, велик немощи наши и так далее. Но тем не менее, это возможно. И вот Господь хочет, чтобы эта возможность всегда в нас торжествовала. Потому что обычно жизнь как человека происходит. Вот он запутывается, залез в какую-то такую помойку. Потом начинает стараться выпутываться. Вот. И уже так, в чистом виде он и не выпутается никогда. Потому что всегда он будет нести ответственность за свои поступки. Ведь нельзя же взять память, стереть и как бы жизнь заново начать. Все, что в жизни нагадил, будешь эту чашу вот с помоями пить, каждый день, будешь ночью ворочаться, может быть, слезы проливать. Но ты же сам туда лез в эту помойку. Вот теперь и пей. Благодари Бога, что есть еще отдушин, что можно прийти к Богу и спросить у него прощения. Ну не просто, Господи, прости, а действительно выплакать всю свою жизнь. Действительно ее вот так вот слезами излить перед Богом. Такая возможность есть у каждого. Как бы человек ни согрешил, у него всегда есть эта возможность, как у разбойника на кресте, выплакать вместе с кровью свою вот эту поганую жизнь. Опять же, вот Господь, несмотря на то, что ты так, раз тебя, сейчас порвем на тряпки и в печку. Нет, Господь до самого последнего момента ждет от человека покаяния. Ждет, почему? Потому что он не судья, потому что он отец. Вот представим себе, судья, а преступник его сын. Почему так не бывает? Вот не бывает, что работающий в суде человек судил бы собственного сына. Ну не бывает такого. Почему? Ну потому что любой отец, если он не последняя гнусная тварь, он никогда не скажет: так, сынок, тебе от 4 до 7, ну вот пятерочку получай. Так сказать, я тебе вот могу тебе дать 5,5, ну вот я тебе полгодика скащу, а вот пятерочку ты давай от звонка до звонка. Нет, сынок, он будет стараться по другую статью подвести чего-то, чтобы ему там выгородить хотя бы 2,5. Вот, хотя нужно от 4 до 7. Вот в чем дело. Поэтому родители не судят своих детей, а другого родителя для этой цели нанимают. Вот, у него тоже сыночек может быть какой-то другой непутевый и так далее, и так далее. Вот почему. Так вот, Отец Небесный, он ко всем людям относится именно так. Его желание только одно, чтобы каждый бы из нас спасся. Причем он уважает нашу свободу. Каждого из нас можно ограничить. Любого наркомана можно вылечить. Или там пьяницу. Вот у меня муж пьет. Нет проблем. Решетка на окна, железная дверь в комнату и маленькое окно. Все. На ему ведро картошки. Вот почистишь, тогда тебе дам ступу. Нет, будешь голодный. И все, и будет чистить. Вот, а будешь стучать в дверь, и мы тебя резиновым прутом. Вот, и все. И будет, и все. Цену сейчас вылечим от любой болезни. От матершины, от алкоголя. И так, что хочешь. Работать заставим. Вот любой ленивый, да? Ну-ка, вытяни его, как сказать, плеткой. Как вот египетские пирамиды строили. И построили. Хотя такие же ленивые люди. Не от трудолюбия они это возводили 147 метров в высоту блоков по 2500 тонн. А потому что кнут. Куда ты денешься? Тебя лупят на палящем солнце. Пойдешь и камушки будешь таскать, как миники. Но Бог-то не так. Богу это же не нужно. Он хочет, чтобы мы сами. Он говорит: вот, детки, я вас люблю. Вот смотрите, вы какие. А я же вам сына своего отдал на смерть, чтобы он церковь основал, чтобы вы могли питаться его пречистым телом и кровью, чтобы вы могли спастись. Вот вам все, кровь сына моего. Что еще надо-то? Вот сына единородного не пожалел, вот отдал. Только спасайся. Никого не заставляет, не уговаривает, за рукав не дергает. Только давай сам. Сам готов на все. На все готов. Смириться до зела. Потому что человек ведь насколько наглый. Вот ему хорошо, сытно, ха-ха, все там пальцы веером, и вообще все нос в табаке, ничего не интересно. Чуть припекло, Господи, поверь. И Господь тут же готов ему на это откликнуться. Смиренно ждет, когда наше высокоблагородие изволит обратиться к Богу. И вот он ждет. Некоторых ждет по 50 лет, потом уже на смертном одре. Так вроде, да, надо, да, да, Господи, Господи. Ну и так это, в четверть силы. Вот. Господь смиренно ждет и это принимает, и готов священника послать, уже причастить, хотя уже человек почти в маразме и так далее. Лишь бы, ну вот хоть что-то в нем такое ожило, что-то такое проснулось человеческое. Не то, чтобы он прям достиг святости, как Макарий Египетский. Нет, хоть что-нибудь в нем, что-то такое проснулось подлинно человеческое. Вот как Господь буквально о каждом из нас вот так заботится. Чтобы восторжествовало в нас вот это православие. Потому что чем мы можем прославить Бога? Ему ничего внешнее не нужно. Ему нужно, чтобы в нашем сердечке вот что-то происходило такое настоящее. Чтобы мы вот от обычной подлости нашей такой жизни, от дурного воспитания, что-то такое подлинное не только нащупали чисто умозрительно, а именно совершили сердцем. Вот. Поэтому вот Великий пост, он тоже для этого существует. Чтобы нам об этом еще раз напомнить, чтобы в нашем сердце это прозвучало, чтобы голова наша это запомнила, чтобы мы, когда вот коллизии какие-то будут, вот куда-то залезть и взять, или все-таки нет, положу, потому что это не мое. И так далее, и так далее. Не искать себе оправдания, что вот, мол, я хочу быть счастливым. Да, хочешь, это нормальное такое желание. Но только не за чужой счет. Чтоб только вот не повредить своей совести. Да, вот ты считаешь, вот да, такая конструкция, такая, ну вот на твоем пути там человек такой. Не убей. Так что ничего не сделаешь. Так ты все намечтал, вот его сейчас убрать бы, и все нормально. Нельзя убивать. Хотя он плохой, противный, детей двоих бросил. С женой поссорился, так сказать, и какой-то нос у него кривой. Ну, в общем, а все равно не убей. И ничего ты с этим не сделаешь. Это Богу не угодно. Вот. Поэтому надо нам не только учиться поститься, как-то смиряться, Богу покоряться, но нужно учиться вот в своей жизни, при той малой возможности, которая у нас есть, прославлять Бога. Прославлять Бога. Делами. И вот к этим делам все относится. И молитва наша, и пост, и действительно какая-то помощь нашим ближним. Вот. И преодоление какой-то собственной страсти. Все-все. Все, что добро, все, что хорошее, это Богом благословляется. А все, что дурное, это не благословляется. И все, на самом деле, это очень просто. Это мы так сами себе выдумываем. А вот грех, не грех. Да ты спроси свою собственную совесть. Если ты такой не ученый, что не можешь Евангелие почитать, там все написано, что какие могут быть еще вопросы. Ну спроси у своей совести. Вот вопроси ее. Как вот? Вот это хорошо или плохо? И придерживайся хорошего. Помоги нам в этом.